который только что медвежьей лапой вторгся в историю Европы. Однако не воображайте, что папа похвалит вас за то, что вы так отличились. Штука в том, что он никогда об этом не узнает, и в истории раз и навсегда будет записано, что герцог Альбрехт из Вальштейна за все время Регенсбургского сейма спокойно сидел в Меммингене, и когда императорские посланцы явились к нему с официальным объявлением отставки, он радостно воскликнул: «Вы не могли, господа, принести мне более приятного известия. Я и сам, если бы присутствовал на сейме, не мог бы посоветовать императору ничего лучшего». «Что-нибудь в этом роде я скажу официальным лицам, когда приму их в Меммингене». «Кого бы мог послать Габсбург? Пиколомини?» «Этого нет. Этот слишком спесив, чтобы принять такую миссию. Или Марадоса? Слишком хитер и труслив. Тилли? О нем и речи быть не может. Или папашу Квестенберга? Пардон, придворного советника Квестенберга, именовавшего меня королем Фридляндским. Этот бы подошел. Пускай получит удовольствие в награду за лизоблюдство. Но кто бы ни приехал от императора, я там буду раньше их. Ведь путешествовать с полными штанами не очень удобно. А они наверняка наложат полные штаны. Потому что знают. Я ведь тоже могу разъяриться и забыть о правилах благовоспитанности. Да и повесить их, как то учинил мой прекрасный двойник с марадосовым курьером, запомнив, что я велел ему время от времени выходить из вальштейнской меланхолии и впадать в вальштейнское бешенство. Как бы там ни было, о Петре Коконе не будет упомянуто ни словечком. Петр Коконе с Коконе останется по-прежнему безвестным, а его роль в этом деле скрытой. Вы нечистолюбивы? Нечтиславны, нет? Будьте рады, потому что, если б были, почернели бы от ярости при этой мысли. Я чернею не от ярости, а от грязи, в которую вляпался, и не знаю, как от нее отмыться, парировал Петр. О, будь я тщеславен, только порадовался бы, если б мог выйти из такой передряги хоть с чистым именем. Были у меня простые и ясные критерии, что правильно, а что нет, что я должен, а чего не должен делать. Всегда я точно знал, что порядочно и непорядочно, что правдиво и ложно, разумно и неразумно. Теперь не знаю. Что происходит? Отставленный генерал собирается предать своего господина, на верность которому присягал, но который его оттолкнул. Теперь этот генерал хочет предложить свою службу неприятелю. И я, чтобы ему помогал. Таково положение. Так выглядит дело без прикрас и фласкул. Восхищен вашей способностью резать прямо по-живому. Это уже говаривал мне мой бывший друг Гамбарини, который предал меня. За что я и свернул ему шею, парировал Петр. Он утверждал, что эту способность я унаследовал от деда моего холостильщика. «У вас отличный предок, поздравляю», — сказал Вальштейн. «Но в реалистической оценке положения, преподнесенной мне сейчас вами, кое-чего не хватает. Вы забыли упомянуть, кто этот господин, кому я хочу отплатить за неблагодарность, и кто этот неприятель, кому я предлагаю службу». «Я это учел», — возразил Петр. «Иначе вообще не стал бы об этом дискутировать, а тем менее помогать изменнику». Герцог покраснел. «Изменник — это, по-вашему, я?»